Глава 42. После завтрака ребята уходят в комнату, а Кир остается со мной. Я сосредоточенно намываю тарелки, кожей чувствуя приближение серьезного разговора. Не выдержав ожидания, резко поворачиваюсь и хлопаю себя ладонями по бедрам. «Ну давай!» Кир сидит, развалившись на стуле, и смотрит на меня из-под лобья. «Что?» «Разве ты не хочешь рассказать мне, как глупо я вчера поступила?» «Думаю, ты и сама это понимаешь». «Извини, ладно?» Выдаю агрессивно. «Ты извиняешься или нападаешь?» Сбавляю обороты и отвечаю честно. «Я не знаю». «Тогда, может, попробуешь еще раз? Иди сюда». Я послушно подхожу, останавливаюсь между его разведенных коленей. Он обнимает меня за ноги и прижимается щекой к моему животу. Я говорю тихо. «Извини меня, я поступила глупо, просто услышала твой разговор с мамой. Почему ты не говорил, что она работает в опеке?» «Чтобы ты сбежала еще раньше». «Да». Я вздыхаю. «Наверное, я бы сбежала». «Киса, есть предложение. Будем обсуждать. Вместо того, чтобы додумывать и накручивать. Мы об этом уже договаривались, но, очевидно, оба забили. Теперь понятно, что так не работает. Нужно открывать рот и доставать из себя слова. Тогда у нас все получится». «Звучит неплохо». «Значит, договор?» «Договор». Разгильдеев усаживает меня себе на колено и обнимает за талию. Говорит. «Мама хочет с тобой познакомиться. Приглашает на ужин. Пойдешь? «Она не будет никуда звонить?» Уточняя с опаской. «Не будет, я обещаю». Я прикрываю глаза рукой. «Боже, она, наверное, подумала, что я ненормальная». «Не исключено», — отвечает он, и я шлёпаю его ладонью по плечу. «Кир!» «Шучу, но ваше знакомство и правда не задалось. Когда она узнает тебя получше, то поймет, что ты замечательная». «Но она никуда не заявит». «Лана, я же пообещал». «Хорошо». «Потом вернемся сюда, а завтра переночуем у Белого». «В смысле? Я удивленно отстраняюсь». «А как ты хотела?» «Кир, мне надо домой. У меня нет ни одежды, ни учебников. Я не могу все время где-то перебиваться. Мне 17». Я начинаю распаляться. Отец до сих пор меня не заставил вернуться только потому, что он наверняка еще слишком пьян. «Да, именно об этом и речь. Ты не можешь жить с человеком, который пьет и бьет тебя, Лана». «А где? Где я могу жить, Кир?» Встаю с его коленей и выдаю сухой смешок. Он тоже поднимается и ловит меня в объятия около окна, прижимает к себе, гладит по голове. «Мы что-нибудь придумаем. Все будет хорошо, разногласка». И я сдаюсь, позволяю себе ему поверить. Расслабляюсь и льну к нему еще ближе. Кажется, он уже достаточно сделал для того, чтобы доказать мне, что на него можно положиться. «Я тебя люблю», — говорю ему в плечо. «Я тебя люблю. Видишь, как здорово?» «Да, просто удивительно». «Пойдем посмотрим какое-нибудь дурацкое кино». «Пойдем. Вы пока выбирайте. Тим, дашь мне зарядку?» Спрашиваю, когда заходим в комнату. В спальне торчит в розетке у кресла. Я подключаю телефон и с замиранием сердца жду, когда он включится. Звонил мне отец или мама. Может, не заметили, что меня нет? Когда экран наконец загорается, я захожу в сообщение и разгребаю оповещения о звонках и требованиях выйти на связь от адской четверки. Проверяю соцсети. Там сообщения от Ника и от Рины. Спрашивают, в порядке ли я. Отвечаю обоим, что жива и здорова. От родителей — ничего. Им что, настолько плевать? Просто загуляли на мои деньги? Может быть, Кирилл и прав. Я не могу там жить. Но когда отец протрезвеет, он заставит меня вернуться. В этом я не сомневаюсь. «Мальчишки», — говорю, возвратившись из спальни. «Сколько людей вы вчера прошерстили, чтобы меня найти? Марину напугали». «А ты нас», — фыркает Тоха. «Вообще не так уж и много. Никитоса, Рину, Лиду и Воняева», — перечисляет Дима. «Так это Воняев вам рассказал?» Разгильдеев выглядит удивленным. «Что рассказал?» «Ну что, я на парковке. Я писала ему, просила принести зарядник». «Нет», — очень медленно произносит Кирилл. «Это Касатон мне позвонил. Забеспокоился после вашей встречи. Сказал, где вы столкнулись, а дальше мы уже сами». Бус смотрит на меня непривычно серьезно. «Ты сказала Воняеву где-то?» «Ну да». «А он приходил?» «Нет», — отвечаю растерянно. «А вот Дуня и Макар пришли. Надо же, как звезды сошлись. Вот же тварь!» Высекает гильдия с такой яростью в голосе, что я пугаюсь. Трясу головой и пытаюсь уложить в сознание эту версию. Не может этого быть. Или может? Ваня мог так поступить? Он не мог. Бормочу едва слышно. Белый хмыкает. Только он и мог. Я ему звонил вчера. Теперь понятно, почему не ответил. Зассал мальчишка. Я ошарашена. На глаза наворачиваются слезы. Люди правда могут вытворять такое? То есть я знала, я много видела. Но в этот раз была совсем не готова. Ну тише, еще не хватало рыдать из-за него. Кир меня обнимает. Разберемся, киса. Не надо, вы уже и так из-за меня наразбирались. Да мы уж как-нибудь сами решим. Улыбается малой. Пока забей, давайте просто отдохнем. День мы проводим у Тима, смотрим тупые комедии, валяемся на диване. Я готовлю ребятам обед, и они оценивают меня на 10 звезд Мишлен из 3. Разгильдеев по новой обрабатывает мне рассечённую бровь и заклеивает пластырем. Рана выглядит не так уж и плохо, несмотря на то, что ее не зашивали. Честно говоря, мне жутко не хочется покидать эту квартиру. Я чувствую себя тут безопасно, как в каком-то гнезде. Но вечером мы с Киром идём к нему домой. Я беру у Тимура простую белую футболку, потому что заявиться на ужин к маме Кирилла в вещах ее сына — не самое классное начало. И все проходит неплохо. Татьяна очень доброжелательна ко мне, но я не могу отделаться от ощущения, что она бесконечно меня сканирует. Пытается достать до самого нутра. Я делаю над собой усилия и не закрываюсь. Отвечаю на все ее вопросы, охотно обсуждаю книги, рассказываю, какие блюда умею готовить. К концу она выглядит удовлетворенной. Я помогаю ей заварить чай и разрезать домашний пирог, убираю грязную посуду. Когда мы снова садимся, Татьяна спрашивает. «Когда тебе исполняется 18, Лана?» «В июле». Она кивает, задумчиво закусывает губу, снова смотрит на меня своим сканирующим взглядом и, наконец, говорит. «У нас есть соседка, Нина Владимировна». Краем глаза вижу, как Разгильдеев весь подбирается и подается вперед, даже дышать начинает как-то иначе. Что это значит? О чем она? Кирилл ходит к ней заниматься физикой и математикой. Своеобразная старушка, жесткая, всю жизнь преподавала. Но очень добрая и одинокая. Мы ей помогаем, чем можем. А она нам с поступлением в институт. Она живет одна в двухкомнатной квартире. Лана может жить у нее? Голос Киры даже вибрирует от эмоций. Я правильно понимаю? Я молчу, смыкаю дрожащие пальцы на кружке с чаем. Нина Владимировна будет рада, говорит Татьяна. Но есть несколько условий. Какие? Родители Ланы должны быть не против. Как вы это решите, меня не касается. Не хочу даже знать о способе, который вы изберете. Дальше. До июля я буду все контролировать. Оценки, быт, все. Никакого алкоголя и прочего. Ты должна быть всегда на связи. Считай, что я твой личный социальный работник. Вторая мама, если угодно. Понятно? Я молчу. Потерянно перевожу взгляд с ее лица на Кира и обратно. Насколько реально это предложение? Я сошла с ума? Или это звучит как действительно рабочая схема? Единственное слабое место во всей этой истории — первый пункт. Отец ни за что меня не отпустит.